Глава 9. Битва за урожай. Одна и главнейшая цель всех наших действий есть истребление врага до последней черты возможности. Михаил Илларионович Кутузов. Марк и Фрош стояли на своих позициях, держа шланги на изготовке. 4 бобра, 2 у помпы и 2 у вращающейся площадки в полной готовности ожидали команды. Командой к обстрелу врага на редуте был поднятый вверх красный флажок на наблюдательном пункте. Поэтому Фрош часто посматривал на холм, на котором находился Буза, боясь пропустить сигнал. В полной готовности были и бойцы правого и левого флангов. Они вступали в бой в случае прорыва саранчи за линию редута. Сигналом для них служил синий флажок. Жители деревни, не задействованные на оборонительных укреплениях, стояли по краю поля с ведрами, ковшами, тазами и другими емкостями, у кого что было. Позади них находились бочки с отваром. На холме, который стал наблюдательным пунктом, стояли Буза, Мудрый Крыс и Бобер Фима. Вооружившись подзорной трубой и биноклями, все трое устремили свои взгляды на горизонт. Надо на редут отправить наблюдателя с биноклем. Он будет командовать бобрам, в какую сторону и насколько поворачивать площадку, чтобы обстрел был максимально эффективным. Ведь бобры, вращающие площадку, находятся внизу и почти не видят атакующего неприятеля, — сказал Буза. — Я пойду, — вызвался Мудрый Крыс. — Давай, старина, лучше тебя вряд ли кто справится с этим, — ответил Буза. — Да уж, котелок у него варит, — сказал Фима, смотря в спину спускающемуся с холма Мудрому Крысу. — И супчик в нем, между прочим, всегда получается отличным, — парировал Буза серьезным тоном, как будто это не было шуткой. — И то правда, — хихикнул в ответ Фима. Все ждали начала атаки. Над полем нависла звенящая тишина. Вдруг послышался странный гул и потемнело. Все устремили свой взгляд вдаль. Присмотревшись, жители увидели огромную черную тучу, медленно надвигающуюся на поле. Враг наступал. Полчище саранчи было таким огромным, что, поднявшись над лесом, закрыло собой солнце, и раннее утро превратилось в ночь. Звук, исходящий от стаи насекомых, напоминал гул двигателей, сопровождающийся треском вращающихся лопастей тысяч вентиляторов. В действительности этот звук был треском нескольких миллионов крыльев летящих прожорливых насекомых. Все вместе выглядело зловеще и захватывало дух. Все стояли в ожидании команд Бузы. Буза же смотрел, не отрываясь, в подзорную трубу. Первые отряды саранчи уже перелетели лес и стали опускаться на поле. Буза видел, как насекомые садились на колосья, и буквально через несколько секунд часть их резко взлетала вверх, явно почувствовав неладное. Те же особи, которые все-таки оставались и начинали поедать зерна, падали замертво. Следующие за ними отряды саранчи сразу поняли, что поле отравлено, но лететь назад они уже не могли, так как за ними плотными рядами летели миллионы собратьев, еще не знавших об этом. Поэтому они начали разлетаться вправо и влево, возвращаясь обратно в сторону леса. Следующие же ряды саранчи опять опускались на колосья, и все повторялось, как и прежде. Часть насекомых улетала, а часть погибала, падая на землю. Так обработанное отваром поле давала отпор ненасытному врагу. И все было бы хорошо, если бы ряд за рядом саранча не продвигалась вперед в поисках участков неотравленной пшеницы. К тому же за полем были деревеньки с огородами и просторные луга, полные сочных трав и полевых цветов. Лес манил запахом земляничных полян, так что особенно смелым и отчаянным особям саранчи было чем поживиться, преодолев поле. Прошел почти час после нападения. Саранча, понявшая, что поле отравлено, убиралась восвояси. Более глупая и жадная ее часть умирала, но была и та, которая решила прорываться вперед, через поле, к лугам. Собравшись в огромную стаю, она двигалась по центру, приближаясь к редуту. Фрош, не отрываясь, смотрел вперед и видел, как метр за метром черная стая разъяренных насекомых приближается к ним. Вот еще чуть-чуть, и она окажется на позиции. Медлить уже нельзя, подумал он и посмотрел в сторону наблюдательного пункта. Обернувшись, он увидел, как Фима выбрасывает вверх развивающийся на ветру красный флажок. Биение его сердца усилилось. Он справился с волнением и крикнул: «Команда дана! Приступить к обстрелу!» Тут же бобры начали качать помпу, подавая отвар в шланги. Шланги раздулись, выпрямились, и из них хлынул отвар. Уже через секунду тысячи особей, попав под проливной дождь отвара, начали падать замертво. Но тут же за ними появлялись другие. Фрош и Марк, стоя спина к спине и ловко управляясь шлангами, ряд за рядом отражали атаку насекомых. Мудрый крыс стоял позади всех, внимательно наблюдая за маневрами саранчи. Он смотрел в огромный армейский бинокль, который еле удерживал и громко отдавал команды бобрам, поворачивающим площадку. «Пять шагов вперед! Три шага назад!» С жалобным скрипом площадка поворачивалась то вправо, то влево, и тысячи струек отвара веером распылялись на прожорливых насекомых, не оставляя им даже шанса прорваться вперед. Получив отчаянное сопротивление, часть саранчи, как и предполагал Буза, начала обходить редут справа и слева, оставляя прорыв по центру только самым отчаянным особям. Все действия на редуте были слаженными, и, казалось, победа уже близка. Но в какую-то секунду платформу сильно дернуло. Один из бобров, вращающих ее, упал, зацепившись за корень, торчащий из земли. От резкого толчка Марк свалился с площадки, выронив шланг. Он тут же попытался залезть обратно, но хлеставший из шланга отвар залил доски, и они стали мокрыми и скользкими. Поэтому у него никак не получалось зацепиться за край, чтобы забраться обратно. В это время Фрош в одиночку продолжал сдерживать натиск саранчи. Но увидев, что Марк совсем выбился из сил и не может подняться сам, он, не раздумывая, опустил свой шланг и затащил его на площадку. Марк тут же встал и поднял упавший бронспойт. Фрош наклонился, чтобы взять свой, но в эту же секунду насекомые, воспользовавшись его коротким замешательством, устремились к нему. За несколько мгновений тысячи цепких лапок вонзились в его тело, причиняя боль и сковав движение. Треск крыльев оглушил Фроша, дезориентировав его в пространстве. От насевших на него насекомых тело стало таким тяжелым, что он уже не мог стоять. И еще через секунду он упал на самый край площадки, скатился вниз и оказался за пределами редута в поле. Когда он падал, часть насекомых разлетелась, боясь быть раздавленной. Но стоило ему оказаться на земле, они штурмовали его с новой и приумноженной силой. Так что через несколько минут Фрош исчез в большом черном шаре из саранчи, внутри которого он не мог даже пошевелиться. Из-за плотно севших на мордочку насекомых он стал задыхаться. В какой-то момент ему показалось, что его засыпали землей, лишив движения и воздуха. Страх предательски пронзил все его тело, и еще через секунду он потерял сознание и провалился в темноту. Мудрый крыс, увидев случившееся, не раздумывая ни секунды и позабыв о больной спине, бросился на площадку и подхватил бронспойт Фроша. Тут же он направил струю отвара на напавших на Фроша насекомых, и уже через мгновение они посыпались с него, умирая от яда. После этого он, прижавшись к спине Марка, продолжил отражение атаки разъяренной саранчи, которой оставалось все меньше и меньше. Через несколько минут последние и самые отчаянные из них пали замертво. Бой на редуте закончился. Мудрый крыс оглянулся. На правом и левом флангах бойцы добивали обошедшие редут отряды. Жители обливали отдельных насекомых, отбившихся от стаи и прорывавшихся в одиночку. Сражение заканчивалось. Исход битвы был решен. Урожай спасен.